Авиакатастрофа в Пикардии. Несмотря на то, что первые годы, десятилетия путешествия по воздуху начали входить в обыденность, люди все же осознавали, насколько они опасны. В январе 1922 года потерпел крушение самолет «Хедли Пейдж» на подлете к аэродрому Ле Бурже близ Парижа. Погибли 5 человек, находившихся на борту. Через 3 месяца впервые в истории произошло столкновение в воздухе 2 пассажирских самолетов. 7 апреля британский биплан «De Havilland DH-18A», на борту которого находились только пилот и мальчик Стюарт, вылетел из аэропорта Кройден в сторону Парижа. Он перевозил почту. За 100 или около 100 километров от французской столицы самолет попал в туман. А в это время из аэропорта Ле Бурже по своему обычному расписанию стартовал другой самолет, отправляясь в ежедневный рейс Париж-Лондон. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Пионеру» компании «De Grands Express Aérien». На борту находились пилот, механик и 3 пассажиров, среди которых были молодожены-американцы мистер и миссис Кристофер Йоль, совершавшие свадебное путешествие. Видимость была чудовищно низкой, 2 самолета столкнулись в небе над Пикардийскими полями, упали на землю и разбились. 6 человек мгновенно погибли. 7-го нашли спасатели, он был тяжело ранен. По одним источникам это был молодой английский летчик, по другим — юный стюард. Кто бы это ни был, он скончался до того, как попал в больницу. Авиакатастрофа в Пикардии стала трагическим эпизодом в ранней истории гражданской авиации. О ней писали все газеты и в Англии, и во Франции. В Штатах «Нью-Йорк Таймс» сообщила о смерти молодоженов-американцев. Однако за 2 дня до трагедии произошло событие, которое было еще важнее для истории авиации. Но никто его не заметил. Произошло оно в небе над городом Линкольн, штат Небраска. Молодой человек по имени Чарльз Линдберг впервые сел за штурвал самолета. Он был вне себя от счастья. «Мы поднимаемся в воздух, и вот уже деревья, как кустарники, амбары словно игрушечные, а коровы больше похожи на кроликов», — писал он позже в своей автобиографии. «Я уже не могу вспомнить, что было со мной в прошлом. Я живу лишь в настоящем моменте, в этом огромном пространстве, полном жизни, красоты и насквозь пронизанном опасностью. Горизонт все дальше и дальше, и вот он уже пропадает в легкой дымке. Огромные квадратные поля Небраски теперь всего лишь лоскутки на земной поверхности». Пройдет 5 лет, и восторженный пилот Чарльз Линдберг совершит первый беспосадочный перелет из Америки в Европу. Он станет самым знаменитым человеком своего времени, и сегодняшние трансатлантические лайнеры полетят за ним вслед.